Амулет. Во вторник утром тишину моей квартиры нарушила резкая трель дверного звонка. На часах было 10:00. Гостей в такое время я не ждала, поэтому несколько напряглась. Мелькнула беспокойная мысль, что за дверью может находиться Женя Рейд, решивший обсудить нашу вчерашнюю встречу. Я отставила в сторону заварник, из которого собиралась налить себе чаю, и пошла в прихожую. Осторожно посмотрела в глазок и облегченно выдохнула. На лестничной площадке стоял Петр Белецкий. Ему-то что от меня понадобилось? Я открыла дверь. Сосед, как всегда, был серьезен и невозмутим. «Здравствуйте, Алиса». «Доброе утро». «Несколько дней назад вы предлагали угостить меня какао. У меня тогда были дела, и я обещал зайти в другой раз. Вот я пришел. Угощайте». Я удивленно уставилась на него. «Какие, однако, странные мужчины живут со мной по соседству?» «Какао нет, но я могу налить вам чаю?» «Налейте», — кивнул он, переступая порог. «Чай я тоже люблю». Петр закрыл за собой дверь, прошел вслед за мной в кухню, огляделся и поманил меня к окну. «Позвольте воспользоваться случаем и еще раз посмотреть в ваши прекрасные глаза. Хочу проверить, насколько действенными оказались мои капли». Я подошла к нему вплотную, и Белецкий мягко повернул мою голову к свету. Едва наши взгляды встретились, как на меня ощутимо повеяло магией. Знакомой, ласковой, почти родной. Глаза Петра, как и в прошлый раз, превратились в темные омуты. Они снова манили к себе, снова тянули на самое дно. Я погрузилась в их теплую глубину и вдруг увидела в ней себя. Я сидела в кафе с Евгением Рейтом. Дракон пожирал меня огненным взглядом, а я улыбалась и была удивительно, потрясающе красива. Так красиво, как раньше не была никогда. Мои вечно растрепанные волосы лежали идеально, волосок к волоску. Кожа будто бы сияла изнутри, а шея, плечи, руки и спина казались вылепленными из тончайшего костяного фарфора. «Красота в глазах смотрящего», — мелькнула в моей голове быстрая мысль. «Я теперь вижу лучше», — тихо сказала я. Он медленно кивнул и отвел взгляд в сторону, а потом вынул из кармана джинсов пузырек с голубоватой жидкостью и протянул его мне. «Ваши капли наверняка закончились, поэтому я принес новые. Их нужно принимать строго по схеме. Я напишу вам ее после чая». Я улыбнулась и кивнула в сторону кухонного стола. «Прошу, присаживайтесь». Чай пили молча. Я хрустела печеньем и ждала, когда Белецкий что-нибудь скажет, как минимум пояснит, зачем пришел. Капли зрения, какао, чай. Поводов он придумал немало, причина же, конечно, была одна. И я даже догадывалась, какая именно. «Я вчера видел вас в кафе», — наконец произнес Петр. «Вас можно поздравить, Алиса?» «С чем поздравить?» «С началом новых отношений. Вы так мило общались со своим спутником, что я невольно ему позавидовал». «О!» — понятливо кивнула я. «Вы позавидовали, и именно поэтому окатили меня таким презрением, будто я делала что-то ужасное». «Алиса, знаете, Петр, я вас не понимаю. Мы мирно сосуществуем на одном этаже. Нисколько друг другу не мешаем, но вы ведете себя со мной так, будто я ничтожество. Здороваетесь сквозь зубы, при встрече фыркаете или ворчите. Я могла бы предположить, что неприятно вам как девушка, как соседка, как человек. Но почему же тогда вы приносите мне свои волшебные капли и говорите про прекрасные глаза? Зачем вы сегодня пришли? Вам не понравилось, что вчера вечером я ужинала вместе с нашим общим соседом, и вы явились, чтобы сказать мне об этом?» «Рейд, вам не пора, Алиса». «Серьезно? Считаете, что можете давать мне советы? Имеете право вмешиваться в мою личную жизнь? Если да, тогда почему вчера вы не подошли к нашему столику, не увели меня от этого ужасного человека? Почему предпочли обжечь недовольным взглядом и просто отвернуться?» Белецкий коротко вздохнул, а потом протянул руку и крепко сжал мою ладонь. От неожиданности я сбилась с мысли и замолчала. «Алиса, простите меня», — сказал Петр. «Я создал неверное впечатление, и вы сердитесь на меня вполне обоснованно. Знаете, я всегда считал, что человек имеет право поступать так, как считает нужным. У меня нет привычки вмешиваться в чужие дела, но теперь...» «Алиса, я вас вовсе не презираю. Наоборот, вы очень мне нравитесь. Но я сухарь. Мне проще возиться с пробирками, чем общаться с людьми. Эмоции, эмпатия — для меня это сложно. Я выгляжу холодным, нелюдимым, равнодушным, но на самом деле это не так. Мне было неприятно видеть вас вчера в компании Рейта. У Евгения ужасная репутация, а у его намерений всегда есть двойное дно. Но вы так улыбались. Алиса, я не понимаю намеков, взглядов и прочих невербальных ухищрений. Я даже не допустил мысли, что вы захотели бы предпочесть мое общество. Пожалуйста, простите меня». «О, господин офтальмолог, оказывается, немного туповат. Что ж, мой отец тоже никогда не блистал проницательностью, поэтому и мне, и моей мачехе приходилось все и всегда говорить ему прямым текстом». Я подсела к Белецкому ближе. «Знаете, Петя, проникновенно начала я на вас совершенно не обижаюсь, но хочу, чтобы вы знали, Евгений никогда мне не нравился. Он смазливый, наглый и ужасно мне надоел. Я жутко его боюсь. Вчера я пошла с ним в кафе, потому что меня попросили кое-что у него узнать. Мы мило пообщались, однако повторять этот опыт мне больше не хочется. Но Евгений наверняка считает иначе, и я опасаюсь, что теперь у меня будут проблемы. Мы с ним находимся в разных весовых категориях. И если Рейту вздумается вытворить, я не смогу ничего сделать, потому что он хоть и зачарованный, а все-таки дракон. А я девушка с особенностями зрительного мировосприятия, которая по факту совершенно не способна за себя постоять. Я с большим удовольствием послала бы Женю куда подальше, но мне страшно это сделать, поэтому приходится всячески изворачиваться. И да, я прекрасно знаю, что с репутацией у Рейта не очень, и это только усугубляет дело». Когда я закончила говорить, оказалось, что мы с Белецким сидим едва ли не вплотную, при этом он сжимает мою ладонь двумя руками и внимательно смотрит в глаза. Пётр хотел что-то ответить, но не успел. В квартире вновь раздалась трель дверного звонка. Мы переглянулись и поспешили в прихожую. Я посмотрела в глазок и охнула. На лестничной площадке стоял дракон. «Вот уж правда, помянешь чёрта, он и появится». «Там Рейт», — прошептала я, повернувшись к Петру. Тот вопросительно приподнял бровь. «Я не буду ему открывать. Никого нет дома. Постоит и уйдет». «Что за глупости?» — удивился Белецкий. «Алиса». «Я его боюсь». «Ладно, тогда я открою ему сам». Прежде чем я успела возразить, Петр отодвинул меня в сторону и повернул вертушку замка. Женя явился ко мне с большим букетом кроваво-красных роз. Увидеть Белецкого он явно не ожидал. Улыбка, которая появилась на его лице, когда открылась дверь, тут же померкла, а в глазах появилось забавное изумление, почти такое же, как вчера, когда он встретил на улице бывшую любовницу. «Привет», — сказал ему Петр. «Привет, доктор», — кивнул Рейт, выхватывая взглядом меня, стоявшую за спиной Белецкого. «Что ты здесь делаешь?» «У меня к тебе тот же вопрос», — с холодной невозмутимостью ответил Петр. «По-моему, в гости тебя сегодня не приглашали». «Я пришел по делу, Огонек». Евгений поднял букет выше, чтобы я его увидела. «Хочу извиниться перед тобой за вчерашний конфуз». «Извинения приняты». Белецкий забрал у Рейта цветы и передал их мне. «Что-то еще, Женя?» Глаза дракона раздраженно сощурились. «Слушай, Петя, нам с Алисой нужно побеседовать, шел бы ты». «Нет, Жень, я-то как раз никуда не пойду. Хочешь поговорить, говори со мной». Взгляд Рейта стал таким острым, что об него, казалось, можно было порезаться. «Ну что ж, давай пообщаемся». Он сделал шаг назад. Белецкий вышел из квартиры, вслед за ним прикрыл за собой дверь. Я положила розы на тумбочку и приникла к дверному глазку. Через него было видно, как мужчины отошли к противоположной стене. Что именно они друг другу говорили, разобрать оказалось невозможно. Их беседа длилась недолго, не более 5 минут, после чего Рейт ушел к лифту, а Белецкий — в свою квартиру. Не успела я отойти от двери, как Петр вернулся обратно. «Что вы ему сказали?» Спросила я, как только он переступил мой порог. «Попросил оставить вас в покое. Евгению моя просьба не понравилась, он вряд ли ее исполнит. К сожалению, я не всегда смогу быть рядом, а оставаться без защиты вам действительно не стоит. Поэтому я принес одну полезную штуку. Дайте-ка руку, Алиса». Я послушалась, и Петр надел на мой безымянный палец широкий серебряный перстень с небольшим розоватым камнем. Едва кольцо коснулось моей кожи, его широкий массивный ободок стал уменьшаться, а потом и вовсе исчез, превратившись в едва заметную татуировку. «Что это такое?» — изумилась я. «Амулет. Защищает от микробов, вирусов и назойливых кавалеров. Оказывает бактерицидное действие на воздух, еду и напитки, а также бьет током всех, кто прикоснется к вам, вопреки вашему желанию». «Вот это да! Большое спасибо!» — с чувством сказала я. «И за разговор с Рейтом, и за кольцо. Оно мне очень пригодится, но вы, кажется, не допили чай». «И не расписал, как надо принимать новые капли», — кивнул Петр. «Знаете, Алиса, думаю, нам стоит перейти на «ты». «Согласна», — улыбнулась я. Мы уже собрались вернуться в кухню, как в квартиру снова позвонили. Я вздрогнула. Неужели вернулся Женя? Белецкий подумал так же, не говоря ни слова, он распахнул дверь, однако вместо дракона на пороге обнаружилась Глафира Григорьевна. «О, Петя!» — удивилась она. «Разве ты не должен быть на работе?» «У меня сегодня выходной. Здравствуйте, Глафира Григорьевна». «И тебе не хворать. Алиса, доброе утро. Извините, что побеспокоила, ребята. Я к вам на пару минут. Мне нужно знать, как прошла твоя встреча с Евгением, девочка. Сказал ли он что-нибудь, что было бы для нас полезным?» «Сказал», — кивнула я, жестом приглашая ее пройти вместе с нами в кухню. «Если коротко, вы были правы. Рид хочет, чтобы я помогла ему найти спрятанный родник. Он не попросил меня об этом напрямую, а однако с интересом расспрашивал, что и как я могу увидеть, а еще предложил попрактиковаться в поиске кладов». Следующие 10 минут я подробно пересказывала свой вчерашний разговор с драконом, и Белецкий, и Глафира Григорьевна слушали меня в хмуром молчании. «Меня настораживают сроки», — заметила главная по дому. «Допустим, за это время Женя с Вадимом сумеют отыскать источник, но ведь его еще нужно поднять. Что ж, спасибо, девочка. Теперь надо подумать, что делать с тобой. Если Рид желает привлечь тебя к поискам живой воды, надо как-то минимизировать ваши встречи». «Я могу сломать ему ноги?» — невинно предложил Белецкий. «Я Жене сегодня это уже обещал». «Не пойдет», — ответила соседка, игнорируя мой обалдевший взгляд. «Драконы быстро регенерируют, конечности им надо не ломать, а рубить или вырывать, но это, сам понимаешь, чревато большими проблемами». «Обойдемся без увечий», — вмешалась я. «С Рейтом я как-нибудь разберусь сама, мне дали амулет, с которым его можно не бояться». «Что за амулет?» — заинтересовалась Глафира Григорьевна. Я показала ей татуировку на своем безымянном пальце. Глаза колдуньи стали круглыми, как монеты. «Петя, это же...» — удивленно начала она, но, наткнувшись на взгляд Белецкого, замолчала. «Что такое?» — заволновалась я. «Что-то не так?» Петр и Глафира переглянулись. «Все так, девочка», — улыбнулась колдунья. «Петя дал тебе очень хорошую защиту. Теперь я за тебя спокойна».